Анна вернулась в Москву. Марина, как всегда, ждала ее на пороге. Анна вышла из такси, вытащила чемодан, коробки с подарками. Азербайджанцы надарили национальные сувениры. «Ну как?» — спросила Марина вместо «здравствуй». Этот вопрос вмещал в себя многое. Видела ли Рустама, передала ли конфеты, как он тебе показался, что он сказал? «Симпатичный», — одним словом ответила Анна. Это значило «видела, передала и посмотрела, и скромно оценила. Симпатичный». «И ребенок замечательный», — добавила Анна. «Какой ребенок?» — не поняла Марина. Этот вопрос она уже задавала однажды Джамалу. И у нее было тоже выражение лица. «Сын Рустама, у него врожденный порок сердца. Они приедут в Москву на операцию». «С женой?» — сумрачно спросила Марина. «Не знаю, наверное». Вошли в дом. На столе стояли пироги с мясом, капустой и черникой. На плите изнемогал сложный суп с самодельной лапшой. «Когда хочешь есть, и тебе дают, это счастье». Уселись за стол. «А кто их позвал?» — спросила Марина. «Что значит «позвал»? Их же не в гости позвали, по медицинским показаниям». «А ты при чем?» «Я врач, Рустам попросил, я помогла, а что? Не надо было?» Марина поджала губы. «Анна — это ее человек, ее территория. И Рустам позволил себе тащить ту предательскую жизнь на территорию Марины». Анна отправила в рот ложку супа, закрыла глаза от наслаждения. В этом изысканном ужине пряталась вся любовь и забота, и легкое тщеславие. Вот как я могу. «Это не суп», — подтвердила Анна. «Это песня». «А что он сказал?» — спросила Марина. «Кто?» «Ничего себе вопрос». «Рустам», — напомнила Марина. «Ничего?» «Спросил, сколько стоит операция в Америке». «А мне что-нибудь передал?» «Передал. Спасибо». «За вас Анна опустила». Это могло быть обидно, хотя и просто спасибо тоже обидно после всего, что было. Марина опустила глаза. «Если вы любили друг друга, то почему не поженились?» — простодушно спросила Анна. «У него другая вера», — кратко ответила Марина. «Не скажет же она, что он ее бросил, стряхнул, как рукавицу». «Ну и что? У нас почти все врачи другой веры. И у всех русские жены. Евреи, что ли?» уточнила Марина. «Так евреи — вечные беженцы, они выживают». Интересная мысль. Анна улыбнулась. Ее друзья и коллеги меньше всего похожи на беженцев, скорее, на хозяев жизни. А татарин Очкурин вообще первый кардиолог. «А какой у него сын?» — осторожно спросила Марина. «Потрясающий. Я бы его украла. Мог бы быть моим». — подумала Марина, — только здоровым. От смешения разных кровей дети получаются лучше, как котлеты из разных сортов мяса. «Мальчик похож на Рустама?» — спросила Марина. «Гораздо умнее». «Так, значит, Рустам показался ей недалеким». Анна почувствовала себя виноватой, хотя не знала, в чем ее вина. Они сидели на кухне, пили чай с черникой, и над их головами метались многие чувства. Хлопнула входная дверь. В доме раздались легкие шаги. «Кто это?» — испугалась Анна. «Алечка», — хмуро ответила Марина. «Кто?» — не поняла Анна. «Моя внучка, кто же еще?» Марина по привычке устанавливала свои порядки на чужой территории. А почему ей в ее возрасте надо менять свои привычки? И что особенного, если ребенок подышит воздухом и поест хорошую еду? Здесь всего навалом. Половина выкидывается собаке. И взрослым полезно не замыкаться друг на друге, а отдавать тепло третьему маленькому и растущему, поливать цветок. Анна замерла с куском пирога. Стало ясно. Она за порог. Аля тут же появилась в доме. Марина самостоятельна и независима. А независимость часто граничит со жлобством. Грань тонка. Алечка тем временем привычно метнулась к холодильнику, взяла йогурт, села в кресло с ногами, включила телевизор. Передавали какую-то тупую игру. тупой текст наполнял комнату. Алечка смеялась. «Выключи телевизор», — потребовала Анна. «А вы пойдите на второй этаж, там не слышно», — посоветовала Аля. «Иди сама на второй этаж», — прикрикнула Марина. «Там тоже есть телевизор». «Там маленький», — заупрямилась Аля, но все-таки встала и ушла. Анна сидела, парализованная открытием. Ее Анну не любят. Ее просто качают, как нефтяную скважину. Качают все. И Ферапонт, и Корноухов, и целая армия больных. Думала Марина, простая русская душа, жалеет и заботится. Но мечтание с глаз долой и спала пелена. Как у Чацкого. Анна отодвинула тарелку и поднялась на второй этаж в свою спальню. Телевизор грохотал на втором этаже. «Иди вниз», — приказала она Алле. «Ну вот», — пробурчала девочка, — «то вниз, то вверх». Однако телевизор выключила. Алечкой можно было управлять, хоть и через сопротивление. Марина осталась сидеть внизу с невозмутимым видом. Когда она нервничала, то надевала на лицо невозмутимость, защитный рефлекс. Марина рисковала и понимала это. Если Анна взорвется и попросит их обеих убраться во свояси, ей просто некуда будет пойти. Алечку она отвезет к матери, а сама — хоть на вокзал. Сиди и встречай поезда. Алечка спокойно спустилась. Кажется, пронесло. А может, и не пронесло. Завтра выгонят. Но завтра будет завтра. А сейчас надо покормить ребенка. Марина усадила внучку за стол и стала подкладывать лучшие кусочки. Алечка вдохновенно ела, а Марина сидела напротив и благословляла каждый ее глоток. Ночью Анна долго не могла заснуть. Вспомнился рассказ деда, как во время войны он привел в дом беспризорника. Они с бабушкой его накормили, отмыли и одели. А он на другой день вернулся с друганами и обокрал дом. Доброту он воспринял как слабость. Так и Марина выживает любой ценой, карабкается из ямы вверх и тянет за собой внучку. Тут уж не до политесса. У таких людей, которые карабкаются из ямы вверх, не бывает ни совести, ни чести, только желание вылезти. Анна понимала всех, только вот ее никто не хотел понять. Все только пользуются, как нефтяной скважиной. Но, с другой стороны, если скважина существует, то почему бы ею не пользоваться? Нет зрелища печальнее, чем пустая, заброшенная скважина. Это был вторник. Анна запомнила, потому что вторник — операционный день. Анна вернулась уставшая. Аля сидела перед телевизором и смотрела мультик. Анна поужинала и поднялась в спальню. Хотелось пораньше лечь, побыть одной, почитать. В спальне все было как всегда. Кроме одного. На фотографии сестры к лицам великих княжон пририсованы усы. Это значило одно. Аля пробралась в спальню и хозяйничала здесь, как хотела. Анна спустилась вниз и попросила Марину подняться. Марина поднялась, увидела, но не нашла в этом ничего особенного. Дети любопытные, любознательны, так они познают мир. У Анны горела голова, поднялось давление. Затошнило, она села на кровать и попросила лекарства. «Ты чего?» — удивилась Марина. «Из-за этого я сотру». «Марина», — слабым голосом произнесла Анна. «Собери, пожалуйста, свою внучку и отвези ее домой, чтобы ее здесь не было, поняла?» Марина вышла из комнаты. Алечка сидела перед включенным телевизором, как нашкодивший котенок. «Говна такая!» — напустилась Марина. «Чё ты лазишь? Чего ты всё лазишь?» Алечка задергала губами, готовясь к плачу. Ее личико стало страдальческим. Марина не могла долго сердиться на внучку, а она Анну могла. «Подумаешь, барыня сраная», — думала Марина, собирая Алечкины вещички. «Если бы Марина могла, если бы было куда, она ушла бы сейчас вместе с Алечкой навсегда. Марина собрала спортивную сумку и вышла из дома, держа Алечку за руку. Путь был долог. Сначала пешком до шоссе, потом на автобусе, всегда переполненном, далее на метро. В метро Алечка заснула, прикорнув теплой головкой к бабушкиному плечу. Марина смотрела сверху на макушку. Волосы были настолько черными, что макушка казалась голубой. К горлу Марины подступала любовь. Она не понимала, как может Алечка кому-то не нравиться. Сейчас приедет к Снежане и уложит ребенка спать, а утром поищет работу возле дома. Все равно кем, хоть сторожихой, хоть за копейки, но рядом с семьей. Снежана открыла дверь. В Марину вцепился едкий запах кошачьей мочи. «Какая вонь!» — хмуро сказала Марина вместо «здравствуйте». Кошка по имени Сара проследовала из комнаты в кухню. У кошки от лба к подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две неравные части. От этого кошачье лицо казалось асимметричным. «Какая уродина!» — отреагировала Марина. «Почему уродина?» — возразила Алечка. «Очень красивая». Она кинулась к кошке и подняла ее за лапы, поцеловала в морду. Было видно, что Алечка соскучилась по дому и с удовольствием вернулась. Маленьким людям везде хорошо. Они не видят большой разницы между бедностью и богатством. Они видят разницу между весело и скучно. На кухне ужинал Олег. «Видимо, только что вернулся с работы. Много работает», — отметила про себя Марина. Олег не вышел поздороваться. Он задумчиво ел, делал вид, что все происходящее за дверью кухни не имеет к нему никакого отношения. «Ты разденешься?» — спросила Снежана. Она не спросила, ты останешься. Об этом не могло быть и речи. Вопрос стоял так. «Ты разденешься?» «Или сразу уйдешь?» «Я пойду домой», — ответила Марина, «уже поздно». Марина сначала произнесла, а потом уже поразилась слову «домой». Она привыкла к дому Анны и ощущала его своим. Она его прибирала, знала каждый уголок и закуток. Это был чистый, экологический, благородный дом, запах старого дерева и живые цветы на широких подоконниках. Анна лежала и смотрела в потолок. Она рассчитывала на Марину, хотела прислониться к чужой приблудшей душе. Но чужие — это чужие. Только свои могут подставить руки, потому что свои — это свои. Может быть, вернуться в Москву? Жить с Ферапонтом, заботиться о нем? Плохая семья лучше, чем никакой. Это установлено психологами. Анна встала и набрала московскую квартиру, услышала спокойный, интеллигентный голос Ферапонта. «Да, я слушаю». «Это я», — произнесла Анна. «Как ты там?» «Ничего», — немножко удивленно проговорил Ферапонт. «Что ты ешь?» «Сардельки». «А первое?» «Кубики». «Хочешь, я приеду, сготовлю что-нибудь?» — предложила Анна. «Да ну, зачем?» Грустно спросил Ферапонт. Анна почувствовала в груди взмыв любви. «Может, мне переехать в Москву?» — проговорила Анна. «Ну, не знаю. Как хочешь». В глубине квартиры затрещал энергичный женский голос. «Ну ладно, я сплю», — сказал Ферапонт и положил трубку. Анна смотрела перед собой бессмысленным взором. Что за голос? У него в доме баба? Или работает телевизор? Анна прошла в кабинет, включила телевизор. Фигуристая молодуха с большим ртом энергично рассказывала о погоде, о циклоне и антициклоне. Анна стояла с опущенными руками, а вдруг все-таки баба? Тогда возвращаться некуда. Остается вот этот пустой дом, затерянный в снегах. Хотя бы Марина скорее вернулась. Мысленно взмолилась Анна. Она легла, попыталась заснуть. Но в мозгах испортилась электропроводка. Мысли коротили, рвались, прокручивались. И казалось, что этому замыканию не будет конца. Где-то около 2 часов ночи глюкнула дверь. «Марина», — поняла Анна, и в ней толкнулась радость. Стало спокойно. Анна закрыла глаза, и ее потянуло в сон, как в омут. Какое это счастье после тревожной, рваной бессонницы погрузиться в благодатный сон.